Сегодня будем изучать две новые характеристики. Для тех, кто, у кого не было времени, не было возможности медитировать раньше, то, может быть, две характеристики в день даже быстровато. А те, кто медитировал раньше, приходите на интервью. Можете двигаться даже быстрее к реальному порядку, с которым потом нужно будет работать со своим телом быстрее и быстрее. И получите опыт кристального тела, который изучите, если будет достаточно энтузиазма к этой медитации. И это начало випассаны. Сейчас мы изучаем шамадху, и я вам дам некоторые важные подсказки, как войти в шамадху. Если вам это будет интересно в будущем, вы сможете получить идеи, как практиковать более глубоко випассану. Випассану, основанную на шамадхи. Самадхи имеет подтекст освобождения, когда мы освобождены, мы в самадхи. Обычно сначала развивают мирское самадхи, и далее истинное самадхи, в котором нету развлечения шамадха и випассана, сливаются в одно, в истинном самадхи. Сейчас мы работаем с реальными объектами, с реальным объектом. Но мы можем также практиковать непривязанность к концепциям этого мира. Достопочтенный Тензин и, возможно, слишком возможно, чрезмерно разговоров перед медитацией, чтобы это не отвлекало. И чтобы мы могли сконцентрироваться на одном из наиболее важных элементов, аспектов практики, это выйти за рамки слов. Пандиты очень мудрые люди. Чтобы избежать ненужных слов, предложений, они как будто принимают замужество дочки. И у моего учителя 4 дочки. ему нужно копить деньги всю жизнь на замужество 4 дочерей. В нашей культуре наоборот. Муж должен платить за жену. Но здесь семья... Жена становится как будто собственностью мужа. И, возможно, да, слишком много слов, но они для расслабления нужны. И не для того, чтобы цепляться за них. Мы должны знать, как использовать слова без того, чтобы цепляться за них. То, за что мы цепляемся, это не реальность, это слова. Это очень важно понять. Хорошо говорить всякие глупости, бессмысленности время от времени, но не слишком много. Если цепляться за них, то они будут отвлекать лишние мысли. Я обычно вбрасываю маленькие истории то-тут-то там. И мы изучаем эту медитацию, чтобы выйти за рамку концепции. Нам не нужно повторять концепции снова и снова. Это только ведет к неприятностям. Две новые характеристики для всех вас. И тех, кто, у кого есть хорошая база в медитации, вы можете освоить больше характеристик. Я научу вас. Приходите на интервью. И вплоть до элемента воды. Это будет легко. Вода — самый сложный элемент. Вы можете легко изучить остальные характеристики. Земли, ветра и огня. Это очень легко. А перед переходом к воде нужно остановиться, чтобы убедиться, что все остальные характеристики уже ясны. Итак, следующая характеристика не в том порядке, как мы шли. Твердость, шероховатость, тяжесть. И нужно будет переходить к противоположным. Но перед тем, как переходить к противоположной, нужно понять вторую характеристику ветра. Это опора, поддержка. Ветер толкает и опирается. Это вибрация и поддержка. Самудхирана — это буквально означает объединить в одно. Что-то более тяжелое должно пройти через что-то более мягкое. Что-то более твердое должно пройти через что-то более мягкое. Если вы бросите камень в воду, то вы увидите большие волны сначала, и далее все маленькие, меньше и меньше. А с умом иначе: сначала маленькие волны, и чем дальше, тем волны больше. И все тело движется. Но есть блокировки в твердых и жестких местах. Нужно что-то за что мы можем держаться, и это земля. Земля держит. И ее характеристики — это твердость, жесткость, и она держит другие характеристики, так что они не распадутся. Как пудинг, если более твердые места в теле не дают распасться всему. И сейчас мы переходим к опоре. И функция Земли — это также поддержка. Земля поддерживает. Если бы не было Земли, не было бы сплоченности, температуры, движения. Если бы не было Земли, то не было бы этих характеристик. Земля поддерживает, дает опору, и мы изучаем эту опору. Для того, чтобы появиться этим элементом. Без этой опоры мы бы не смогли их отметить, увидеть. Она помогает установить остальные элементы. У нас есть легкая характеристика ветра, движение. Каждая частичка нашего тела поддерживается ветром. Мы будем изучать частицы и увидим это. И то, что сохраняется, это земля, вода и огонь. Земля держит, и то, что она держит, это вода, огонь и ветер. Если бы не было земли, то что можно было бы удерживать? И благодаря этому она может двигаться. Благодаря тяжести мы испытываем гравитацию. Свойство Земли — это тяжесть. Наиболее легкий — это ветер. И среди четырех элементов. Земля и вода тяжелая, и огонь, и ветер легкие. И когда мы поднимаем свою ногу, нам нужен огонь и ветер. А когда мы опускаем ее, нам нужна земля и вода. И ветер поддерживает их. Легкая сторона ветра — это вибрация. Тяжелая сторона ветра уберегает нас от того, чтобы упасть от гравитации. если бы ветер нас не поддерживал, то земля бы, мы бы, нас бы расплющило к центру земли. Но нас не расплющило, потому что ветер нас поддерживает. То есть у одной поддержки есть другая поддержка. И земля, и ветер являются поддерживающими. Ветер дает нам опору, что мы не упадем от гравитации. Кости тяжелые, и голова тяжелая, и мы падаем вниз, но мы не упадем полностью, потому что ветер поддерживает нас. Мы можем снова выровнять свою позицию, и кто выравнивает нашу позицию? Это ветер. Мы можем это попробовать на себе. Как характеристика ветра поддерживает нас. Она не знает, что она нас поддерживает, но тем не менее она нас поддерживает. Итак, сначала мы изучили тяжелую сторону Земли, которая заставляет нас падать вниз, следуя гравитации. И сейчас мы также изучили тяжелую сторону ветра, благодаря которой мы не упадем, как мертвые. Становится яснее. Если сила поддержки не присутствует, то мы мертвы. Только если у нас нету очень глубокого самадхи, тогда можно выглядеть как мертвым, и даже сердце может остановиться. Некоторые йогины делают так. Но прежде чем уйти в самадхи, мы решаем остаться, и мы выйдем, когда захотим. Некоторые йогины делают такое. Я вам буду рассказывать такие веселые истории. Много есть таких историй в Индии, и мой учитель рассказывал много таких. Ничего не произойдет, если эти силы не будут нас поддерживать. Благодаря им мы можем сохранять эту позу. Как Тензин объяснял, мы можем выровнять нашу спину и быть расслабленными в то же время, балансировать элементы. Это часть йоги. Выровнять свою спину, выровнять себя и выровнять ум, но оставаться расслабленным. Это искусство йоги. Это не так легко изучить, нужно много времени на это. Но когда мы изучим это будет одно из наибольших благословений в жизни. И для того, чтобы благодаря твердости, шероховатости и тяжести мы не упали, нужно иметь поддержку ветра. И когда у нас есть поддержка ветра, и мы ее понимаем, тогда мы можем изучать. Это очень мудрый порядок, который создал мой учитель. тогда мы можем уже изучать легкую сторону Земли, противоположность твердости, шероховатости и тяжести. Какая противоположность твердости? Мягкость. И как можно напрямую прикоснуться к мягкости в нашем теле? Мастер-паук предложил бы коснуться своих губ. Можете ли вы почувствовать их мягкость? С помощью своего языка. Облизнуть губы. Чувствуете? Другой способ, который, может, не был упомянут, это я подумал об этом. Можете попробовать коснуться здесь, особенно для девушек актуально, но для мужчин также очень легко можно почувствовать эту мягкость. И вы можете также найти другие места в теле, которые являются мягкими, и вы сможете получить ясное впечатление о мягкости. Мягкость должна присутствовать для того, чтобы твердость могла проявиться. Пожалуйста, запомните это правило. Мягкая сторона ветра, самудирана, мы можем перевести ее как вибрация или движение. Вибрация или движение не в первую очередь передвигают не твердые места, но мягкие. Вы чувствуете это? Когда вы уделяете внимание твердому, есть расширение и расширение и сжимание. Расширение возможно благодаря тому, что есть мягкость, гладкость, легкость. Если бы их не было, то за счет чего бы расширение было возможно? Так в такой способ мы начинаем объединять эти характеристики вместе. Некоторые из вас заинтересованы в науке. Тхеравада дает потрясающий научный анализ каждого предмета, каждой формы, каждого компонента формы и каждого компонента ума. Сначала мы изучаем характеристики, потом функции раса и пачупатана, далее проявления. И потом мы изучаем причины. Все это происходит благодаря причинам. Если бы не было причин, то этого бы не происходило. Правда же? Это буддизм. Ничто не может появиться без причин. И Абхидхарма Коша говорит о том, что то, что появилось, проявляется спонтанно. А в Тхераваде также сказано о том, что то, что появилось, имеет причины и условия формирования. Оба подхода прекрасны, правда же? Основываясь на этих концепциях, мы можем получить концепцию природной нирваны. В Махаяне, основываясь на этой концепции, что-то появляется на основе причин и условий. И также для прекращения есть условия и причины. И для нирваны есть свои причины и условия. Но нирвана сама по себе не имеет причин. Но для ее появления нужны причины. Если бы не было причин и условий формирования нирваны, она бы никогда не смогла появиться. Поэтому оба подходы хороши и правильны. А изучение буддизма — это тренировка для нашего интеллекта. Это потрясающе. Итак, у нас есть две новые характеристики, и мы можем сопоставить их с тем, что было раньше, и помнить о том, что они всегда появляются вместе. Только благодаря проявлению они появляются. Некоторые более очевидны, некоторые менее, но всегда вместе. Никогда не было, нет и не будет случая, чтобы форма появилась без этих четырех великих якша. Четыре великих духа. И если мы не распознаем их, то, как учит Будда, они станут четырьмя ядовитыми змеями. А если мы их опознаем, то это нектар бессмертия. Старайтесь очень сильно распознать их. Нет формы, нету реального тела. Чтобы распознать их и оставаться с ними и проникнуть в них, нужна шамадха. И прежде чем переходить к випассане, особенно к детальной випассане, следуя тому, что я читал в китайских источниках, Кумараджива и ранние учителя, они говорят, они также учат медитации на элементах. И это вступление в випассану. В наши дни есть популярные системы випассаны, абсолютно прекрасные, но не основаны на детальном анализе формы. Но этот детальный анализ формы — это необычайно важная часть буддизма. И в традиции Кашмир это также традиция буддизма Шри-Ланки или Южной Индии. А в северной традиции, основанной на Санге, Йогачара Бумишастра, это феноменальная работа, так же, как и Висудхимагга. В паре традиции. Можно изучать их годами. Я пытался понять ее долго. И когда вы учитесь у китайских учителей, они учат детально шамадхи, не так глубоко випассане. Больше уделяют внимание шамадхи. Я говорил об этом с Санду Ринпоче. В Дарамсале он организовывал конференции в институте высших буддийских наук в Бенаресе, и он также говорил, что традиция випассаны сейчас не так распространена, а шамадху используют повсеместно. И важно уделять внимание этому. И освоение шамадхи объяснено в 9 ступенях шамадхи. Последняя стадия называется самадхи. Очень интересно, что там не упоминается дьяна. Если у вас есть самадхи, то вы можете практиковать дьяну, дзен, дзогчен, махамудру. Но там нет детального объяснения вхождения в дьяну. Но в ранних традициях освоение дьяны обязательно. А здесь мы говорим о северной традиции, которая говорит о практике бодхисаттвы. И дьяна там не является частью, содержимым самадхи. Восемь дьян. Для того, чтобы в Мьянме нужно стать учителем медитации, это нужно освоить эти 8 дьян. Это очень важная база. С чего же начать? Прежде всего, с понимания препятствий. Первое препятствие, с которым мы встретимся, как начинающий, это недостаток веры и убеждения. В буддизме вера означает убеждение. И это уже мудрость. Это особенно упоминается в Махаяне. Вера — это мудрость, а мудрость — это вера. Они не могут быть раздельны. Суть веры — это убеждение. Вы убеждены, что то, что вы делаете, — это правильно. И благодаря этому, что вы верите в то, что вы делаете, это правильно. У вас есть энтузиазм. Если у вас не будет энтузиазма, то вы не сможете обучаться. Это невозможно. И чтобы научиться, нужна вера. это убеждение в том, что то, что мы делаем, это очень важно. И оно поможет нам укорениться в практике. Если мы не будем верить, то, что мы делаем, это правильно, мы не сможем укорениться в практике. Это невозможно. Даже в Висуддхимагге это объясняется как окапана. Укоренение в том, что у нас объединено в уме то, что мы поняли. Мы должны быть укорены в том, что мы делаем, для того, чтобы делать это правильно. Тогда у нас будет энтузиазм. И он будет подталкивать нас вперед. В Висуддхимагге вера объясняется как герой, который... Когда группа людей подойдет к реке, наполненной крокодилами, они все будут бояться и не захотят идти в воду, то придет герой с мечом и скажет: «Следуйте за мной». И благодаря тому, что он пойдет в воду с сильным убеждением, все остальные люди получат это позитивный настрой и смогут идти за ним и перестанут бояться. Это прекрасное объяснение Висуддхимагги, очень мудрое. И эта группа людей, которые пойдут за ним, это другие ментальные факторы, которые решают, как мы проживаем реальность. Это определяется не умом самим по себе, а ментальными факторами, которые дают ему наполнение, восприятие, ощущения, волевые факторы. Развлечения. Им нужен этот герой, вера, для того, чтобы следовать за ним и встретиться с препятствиями. Чудесный пример. Итак, когда у нас есть вера, мы можем укорениться в своей практике и коснуться ее своим умом, и тогда все остальные позитивные вещи смогут следовать этому энтузиазму. Убеждение. Продолженная практика. И мы сможем получить свой опыт ментальных факторов, которые называют прашрабди. Переводят как текучесть. Но в китайской традиции это означает легкость, мир. Ясность. Это результат этих позитивных факторов, которые ведомы великим героем веры. и мы движемся вперед. Когда у нас есть эти позитивные факторы, мы сможем практиковать осознанность, и все меньше и меньше прерываний будет в осознанности. И мы сможем преодолеть великого врага неосознанность, непамятование инструкций буквально в северной традиции. Итак, вот мы на пути, потому что у нас есть продолженность в нашей осознанности. И мы понимаем осознанность. Осознанность всегда связана с мудростью. Абхидхарма Коша определяет корни осознанности как мудрость. Тхеравада корни осознанности определяет как концентрация. Чудесно. Разве есть в этом противоречие? Попробуйте сами найти их. Не верьте в слова, верьте в свой опыт. Вот поэтому это так важно изучать другие традиции. Не принимать вещи слепо. Висуддхимагга объясняет осознанность как то, что ум не движется на объекте. Это, конечно, тоже концентрация. А Абхидхарма Коша? Осознанность укоренена в мудрости. Характеристика осознанности — это открыть глаза мудрости, осознавания. И когда мы осознаны, оба должны быть здесь. Когда у нас есть непрерывность в осознанности, мы можем практиковать осознавание. И мы можем избежать неосознавания. Если мы можем избежать неосознавания, неведение станет благословением. Чудесно, правда же? Неведение — это великое благословение, если мы его проживаем с осознаванием, основанным на правильном, на правильной осознанности. И комментарии Тхеравады различают правильную осознанность и неправильную осознанность. Правильная осознанность — это основа для правильного самадхи, а неправильная осознанность — это основа для неправильного самадхи. Можно иметь очень мощный ум, а так у некоторых людей есть очень-очень мощный ум. Без мощного ума только очень мощный ум может делать мощные злые вещи. но они основаны на неправильном, неправильной осознанности. Правильная осознанность, когда мы не привязаны. И видим опасность привязанности, опасность присвоения, опасность цепляния. В традиции дзен объясняется, когда я был в Японии, нужно ходить как тигр по песку. Но отбросить ум тигра. Тигр очень осознан, как кот, когда пытается словить мышь. Нужно быть очень осознанным. Когда кот хочет поймать мышь, невероятная осознанность. Но это неправильная осознанность. Тигр — невероятная осознанность. Но для того, чтобы поймать свою жертву, так, если у нас есть неправильная осознанность, то мы застрянем в своих собственных идеях. Поэтому так важно понять мирскую реальность, как она есть, без иллюзий. Итак, у нас есть вера и факторы веры, которые двигают нас вперед. И с этими факторами мы можем расширить урок лени или утопающего ума, или перевозбуждение. Мы можем изучить их. Когда у нас есть осознанность, мы можем сделать их очень гладкими. Когда у нас есть осознавание, мы можем отказаться от них моментально, как только они появляются. И нам нужна привычка осознавания для того, чтобы достичь своей цели. Если у нас нет привычки осознавания, мы не достигнем своей цели. И наша цель — это избавиться от всех отвлечений ума, которые называют клеши. Мы никогда не сделаем этого без наших искусных умений. И если вкратце, у нас есть пять препятствий, и все они связаны с двумя тенденциями ума. Из-за недостатка ясности, недостатка податливости, недостатка осознанности, осознавания и усердности в практике. И нам нужно, мы можем удалить их, когда достигаем самадхи. Эти две тенденции ума объясняются в традиции буддизма, в сутрах. На пали, в санскрите есть пять препятствий для входа в самадхи. И они определяются пятью факторами первой дьяны. Это традиционное объяснение, которое вы найдете в Пали. Если вы хотите преуспеть в шамадхи и випассане, нужно знать, как использовать правильно эти пять факторов дьяны и как работать с их противоположностями, с которыми вы встретитесь, прежде чем войдете в самадхи. И традиционное объяснение самадхи — это дьяна. Даже если у вас есть приближенность к дьяне, упачара дьяна, или в традиции санскрита самантака, вам нужно установить свой ум на этих пяти факторах. Если вы не установите ум на этих пяти факторах, то невозможно войти в самадхи. Итак, первое препятствие, с которым вы, скорее всего, встретитесь, это возбуждение. И сожаление. Обычно у нас появляются такие мысли, что мне нужно было сделать это, а я его не сделал. Или мне нужно было не делать это, а я его сделал. Проживали ли вы такое когда-нибудь? И бесконечное думание. А в йоге бесконечное думание — это результат возбужденного ума. И какое ощущение? У Висуддхи-магги есть очень хорошее сравнение. Есть гора пепла, и если мы бросим камень в эту гору пепла, то он разлетится во все стороны, вверх, влево, вправо. Это ощущение этого возбуждения. И из-за него что происходит? Почему оно у нас есть? Висуддхи-магги это очень красиво объясняется, может быть, немного иначе, чем в текстах санскрита. У нас есть возбуждение, потому что нет сукха, нет удовлетворение от того, что мы делаем, и удовлетворение не проникает глубоко в тело и ум. Очень хорошее объяснение. Можно подумать, что противоположность возбуждения — это концентрация, это также правда. Но следуя источникам Пали, у нас есть препятствие Камарага, желание овладеть, присвоить что-то себе, объект пяти чувств. Это называется камарага. Кама означает желание, и рага означает быть окрашенным в желание. И когда мы окрашены желанием, мы хотим присвоить что-то себе. Это как жажда. Мы не хотим делиться этим. Мы хотим владеть этим. Это мое. Это принадлежит мне. Довольно странно, что противоположность камарага — быть окрашенным желание обладать объектом пяти чувств — это концентрация. Это означает однонаправленность ума. Как все это сопоставить? Когда мы несчастны в том, что мы делаем, мы перевозбуждены. И когда мы перевозбуждены, мы хотим обладать тем, что нам нравится. И потому что мы хотим обладать, мы хотим присвоить. И у нас нет концентрации, нет возможности использовать однонаправленность ума. Хотим обладать своим телом, хотим владеть опытом своего тела, прикосновением, тем, что оно видит, что оно слышит, что оно нюхает, что оно ощущает на вкус. И где же тогда однонаправленность ума? И достопочтенный Тензин всегда учит нас, но я думаю, что у вас уже есть эта мудрость. Дать ветру поддерживать вас и расслабиться. И мы переходим к следующей. К следующему препятствию мы говорили о первых двух препятствиях — возбуждение и беспокойство, и желание обладать объектом пяти чувств. Качествами, которыми мы хотим обладать. И У нас есть два врага и два друга, которые сражаются против них. И когда есть камарага, желание обладать тем, что нам нравится, оставить это только для себя, обладать им, что это только мое. То у нас, безусловно, будет и ревность, и мелочность. Они хорошие спутники. И будет и сопротивление, силовое сопротивление. Если мы хотим обладать тем, что нам нравится, то мы будем также и оказывать силовое сопротивление тому, что нам не нравится. Это тоже возбуждение ума. Как камень, брошенный в гору пепла. Чтобы стать йоги, йогином, если у нас есть камарага, это как кусочек сырой плоти, брошенный в огонь, брошенный в раскаленное железо, он будет прилипать. Очень неприятно, если мы хотим обладать. Но мы не йогины, и мы это не ощущаем таким образом. Но если бы мы стали великими йогинами, мы бы чувствовали это именно так. И какое чувство силового сопротивления? Это как впрыснуть яд в свою кровь. Слишком много информации ведет к чему? К умственному несварению или диарее. Поэтому продолжим завтра. Я дополню эти пять врагов самадхи, и мы потихоньку будем изучать ступени на пути преодоления их и вхождения в сферы мира и расслабления. Потихоньку мы не будем спешить. Сейчас у нас 20 минут перерыв и медитация. Вы можете начинать экспериментировать с новыми вещами, которые мы освоили, и использовать старые. Я надеюсь, что инструкции ясны, и мы можем использовать их и развить свою концентрацию и свою мудрость. И это жизнь такова, если мы йогины. Если мы не йогины, то ничего страшного. Десять минут. 10 минут перерыв, 20 минут медитация. Можно растяжку сделать, прогуляться. И разговаривать только при случае необходимости. Только говорить только, если очень нужно. В Китае, в монастырях, я видел это сам. Больше в Японии, где больше традиций, чем в Китае. В монастыре, когда вы входите, в священное поле, подвесь свой рот на крючок. Вы найдете такие надписи в Японии, в монастырях. Подвесь свой рот на крючок, когда заходишь в это святое место. Но говорить тоже это очень важно, но только если это необходимо.